«Не можешь ты жить скучно», — сказал Босинок, когда понял по молчанию Данила, что рассказано все. «Как-то так получается. Ну, а в чем я должен внести ясность? Касаемо чего?» «Касаемо вот того, что нашли в квартире», — сказал Данил. «Конечно, там, как в добрые старые времена, всем заправлял КГБ, но и ваши люди тоже были. Не могут они ничего не знать». «Тебя допрашивали?» «Бог миловал». «А следовало бы», — задумчиво протянул Босинок. «Тут они определенно лопухнулись. Кадр-то твой, а?» «Слушай, Рыгор», — сказал Данил, — «а ты посмотри на это с другой стороны, с нашей. Один мой парень утонул при самых что ни на есть загадочных обстоятельствах. Другой того чище исчез. В воздухе растаял. Нечему в квартире было взорваться. И не могло там быть никакого оружия, про которое мне самому донесла в том дворе народная молва. На кой черт нам оружие? Мы против него». Он кивком указал на портрет батьки. «Заговоров не плетем. Весьма даже наоборот, хотим вложить в ваши заводы, не будем пока из суеверия уточнять, которые огромную денежку, выражаясь ученым языком, развивать производство, в чем нам батька с охотой пойдет навстречу. На кой леший нам в этих условиях баловаться с гранатами и прочими стволами? Пионеры мы, что ли?» «Логично», — столь же задумчиво произнес Босинок. «Очень логично. Только встань-ка и ты на мою точку зрения. Есть бумага официальная. Нами, теми-то и такими-сякими, обнаружено то-то и то-то». «А как насчет отпечатков пальцев, кстати?» Прошло довольно много времени, прежде чем Босинок поднял массивную лобастую башку. «Хреново насчет отпечатков. Наличие отсутствия. Значит, у тебя в какой-нибудь сводочке все уже отражено? А ты думал, у нас не Россия. У нас этакое событие тянет на немедленный доклад по всем инстанциям». «Рыгор, век за тебя буду Богу молить». «Так я и поверил», — сказал Босинок. «Так бы я тебе, акула капитализма, и поверил, не наведи я о вас справочки. Тут ты прав, то есть не врешь. Насчет денежек и развития производства. Так тогда тайну следствия нарушить ради тебя прикажешь?» Он выдержал паузу. «Ладно. Благо, следствие вовсе не мы ведем. Но если хоть одной живой душе... Обижаешь. Рванула стандартная осколочная РГДшка». «Я и сам примерно так прикидывал», — кивнул Данил. «А то, что там нашли еще 5, ты прикидывал?» «То-то. И 2 Калашникова из тех, что АКСУ. А как венец всему — винтовочка. Холодильник хороший, финский. Хорошая винтовочка, снайперская, бельгийская. FN-3011. Имел дело?» «Нет, хорошая винтовка, оптика, эргономичный прикладик. На 600 метров лупит, залюбуешься, да и на 800 сподручно. Что скажешь?» «Взрыватели были ввинчены?» «Нет». «Совсем интересно», — сказал Данил. «А в той, что рвануло, стало быть, оказался ввинчен?» «Идиотский набор. Селедка с вареньем. Я не Винни-Пух белый и пушистый, но у меня здесь просто нет задач, которые следовало бы решать оружием». «Скажи спасибо». «Спасибо? Да не за то, что протрепался тебе, а за то, что я умный». — усмехнулся Босинок. — Я же говорю, собрал справочки, иначе хрен бы ты у меня получил, а не информацию.